кается. В это время ремешок лопнул, и Суаминт, потеряв равновесие, ткнулся носом в снежный сугроб. Товарищи громко хохотали, глядя на него, как он поднимался с лицом, залепленным снегом. Уоми лежал как труп. Но сознание на этот раз не покинуло его. Он решил не шевелиться, чтобы не навлекать на себя новые удары. Он слышал, как суаминты тараторили над его ухом. Потом они отошли в сторону и резкими гортанными голосами переговаривались между собой. Ухо его уловило слово «майямо», которое они повторили несколько раз. Светлеющее сознание напомнило ему, что слово это одно из немногих, которое ему было знакомо. Оно означало на языке суаминтов «хотим есть» или «мы голодны». Внезапно разговор прекратился, и все затихло. Уоми осторожно приоткрыл веки и, не меняя позы, старался присмотреться к тому, что происходит. Он увидел прежде всего спину того самого суаминта, который чуть не задушил его. Он сидел на снегу, согнувшись, и что-то доставал из привязанной к поясу сумки. Остальные четверо скрылись в чаще. В это время суаминт оглянулся. Уоми лежал неподвижно, с полузакрытыми глазами. Через несколько минут послышались глухие удары камня о камень. Уоми понял, что суаминт выбивает из кремня искры. Затаив дыхание, он снова стал вглядываться в то, что происходит. Два суаминта вдали тащили по охапке сухих сосновых веток. А добывающий огонь стоял на коленях и, согнувшись, высекал искры на собранные кучки хвои. Суаминты бросили ветки возле него и побежали опять за топливом. Уоми почувствовал, как постепенно жизнь возвращается в его тело. Ждать дольше было нельзя, нужно было действовать. В это время суаминту удалось добиться того, что хвоя начала тлеть. Он улегся ничком спиной к Уоми и стал раздувать искры. Это был момент, который мог не повториться. Беззвучно, но упруго Уоми повернулся, поднялся на четвереньки, выхватил из-за пазухи свой бронзовый нож и кинулся на суаминта. Ударом под левую лопатку он пригвоздил его к земле. Одного взмаха было довольно. Суамин только охнул и сразу затих. Дорога домой была свободной, потому что суаминты отправились за топливом в другую сторону. Уоми быстро нагнулся над убитым и одним взмахом отрубил ему правое ухо. Это была древняя примета. Если хочешь, чтобы охотничье счастье оставалось за тобой, отрежь ухо у только что убитой жертвы. Сунув его за пазуху, Уоми бросился бежать по дорожке. Вдруг воющие голоса прорезали воздух. Уоми увидел, как слева от него двое выскочили из лесу и, бросив охапки наломанных веток, мчались ему наперерез. Один из них бежал быстрее другого. В руках у него была только длинная палка. Уоми приготовился к бою. Первый из нападающих выскочил на тропинку впереди него и остановился. Но он не рассчитал. Прежде чем он опомнился, Уоми сшиб его с ног и поразил кинжалом. В этот миг второй преследователь, вооруженный дротиком, тоже выскочил на тропинку. Но вместо того, чтобы вступить в рукопашную схватку, в которой дротик имел явное преимущество перед ножом, он остановился и метнул копье. В Уоми проснулась вся его зоркость. Он быстро нагнулся, и копье свистнуло над его головой. В следующее мгновение суаминт уже лежал на земле, вцепившись пальцами в занесенную над ним руку Уоми. Но Уоми был много сильнее. Он вырвал руку и вонзил нож в сердце суаминта. С этим было покончено почти так же быстро, как с двумя первыми. Одним ударом Уоми отсек у него ухо и выпрямился, чтобы оглянуться назад. Два суаминта бежали через поляну, но были еще так далеко, что Уоми успел вернуться и отрубить ухо,